Глава 13. Нас окружал туман, непроницаемый, настолько плотный, что казалось, его можно взять в горсть и слепить какую-нибудь фигурку. В тумане не было слышно ни шума моря, ни криков чаек, ни шелеста дождя. Да и самого дождя не было. Капли не долетали до нас. «Что это?» — спросила Вик. Я не видел, лишь угадывал ее, хотя она лежала на расстоянии вытянутой от меня руки. Там, где она лежала, туман был чуть темнее, и все. Впечатление такое, будто я разговариваю с туманом. Голос звучал глухо. «Не знаю», — ответил я. «Похоже на туман?» «Да». «Странно, правда?» «Не знаю, мне так не кажется. Необычно, да, но не странно». «Есть разница?» «Да». «Какая?» «Сейчас это не важно. Ты хотела убить нас?» «Не знаю, может быть. Но еще я хотела научить тебя». «Чему?» «Умирать». «Зачем?» «Пока ты не умеешь умирать, жить плохо получается. Знаю по себе». «Научила?» «Тебе виднее». «Ну, кажется, нет. Пока нет». «Почему ты решила, что вправе учить меня?» «Так, учить». «Мне сказала обезьяна». «Ты ее тоже видела?» «Да», — сказала Вик. Я замолчал. Вопросов больше не было. Туман становился все гуще. Вскоре я перестал различать силуэт Вик. Она говорила еще что-то. Кажется, очень важное. То, без чего мне будет очень трудно жить. Но я не мог разобрать слова, как ни старался, только голос. Он постепенно отдалялся. Наконец я остался один в тумане.